Соломин замер. Этот факт отрицать было невозможно. «Эх, Юра, молод ты еще!» — вздохнул заместитель председателя конторы. «Вот скажи, он тебе показал хоть один документ, подтверждающий, что я враг? Ну?» Соломин открыл рот и начал защищаться. «Глеб Арсеньевич, вы меня не допрашиваете». Но сколько он не силился, а вспомнить, что в действительности предъявил ему лысый контрразведчик, не выходило. «Ну, царевна лягушка хохломская». Но и ту Соломин ему отыскал, да и не факт, что она попала в руки Белугина от Хоупа, если она вообще была в природе. Соломину пришла мысль, что на стол Белугина такую царевну-лягушку мог поставить сам Заславский. Видящий, что полковнику нечего сказать, генерал рассмеялся. «Узнаю почерк моего кровного друга Заславского. Он потому и возглавляет тиксов, что умеет внушить любую истину, даже если это не истина, а паранойя». Генерал придвинулся чуть ближе, и Юрий Максимович не отстранился, а стукнул крепкой рукой по столу. «Дежурный!» В дверях тут же возник один из конвоиров, за спиной маячил второй. «Выведите нас на верхнюю палубу. Здесь слишком душно». Офицеры нерешительно переглянулись. Соломин, конечно же, был старшим группы, но они подчинялись также руководителю управления «Х». Юрий Максимович, видя замешательство, сделал шаг к выходу. «Парни, не заставляйте меня по каждому вопросу тревожить Заславского. Может, теперь и на толчок без его ведома сесть нельзя? Вопросы есть?» «Нет, товарищ полковник, только мы с вами тоже прогуляемся. Освободить задержанного даже генерал Заславский не может, так что мы обязаны быть рядом». «О, цедилу!» — уже добродушно отозвался Соломин. Он вышел в коридор и уже оттуда наблюдал, как тщательно готовят Белугина. Набросили его дубленку, а когда он решительно отказался вставлять руки в рукава, мол, ненадолго идем, не замерзну, некоторое время совещались, допустимо ли это. И только затем все трое с Белугиным посередине вышли на палубу. Здесь вовсю гулял ветер, и самой удобной конвою показалась скамейка возле капитанской рубки. Соломин присел и указал генералу: «Присаживайтесь, Глеб Арсеньевич. Минут 15 у нас есть, пока не замерзнем». «Чего ж там, присаживайтесь? Уже сижу, Юра, голубчик», — невесело пошутил генерал. Глаза его вновь ожили, и он, покосившись на вставших напротив офицеров охраны, перешел на доверительный полушепот. «А теперь думай. Когда активизировался Заславский?» Соломин опешил. С этой позиции он проблему не рассматривал, а Белугин, похоже, давно знал ответ. «Как только я санкционировал тебе расследование этого дела по секретам из Института кибернетической физики?» Соломин замер. Так оно и было. «А теперь глянь с другой стороны», — горячо шептал Белугин. «Я что, похож на болвана, который сам себе подписывает приговор? Зачем, по-твоему, я разрешил тебе вести это дело, если знал, что ты выйдешь на меня? Я что, ненормальный? Самоубийца?» Соломин не мог ответить. «А почему вы тогда бежали?» — перешел, наконец, он в контратаку. Генерал хохотнул так горько, что даже весело. «Кто бежал? Я? Юра, я не бежал». «Как же?» — полковник растерялся окончательно. «А вот так. Кто тебе сказал, что я бежал?» Белугин взмахнул руками в наручниках, и конвойные напряглись, но, видя, что это лишь жест отчаяния в разговоре двух бывших коллег, равнодушно повернулись в полоборота к собеседникам. Конвойным было тоскливо, холодно и скучно, а событие обещал только огонек, что по мере приближения принимал очертания быстроходного катера норвежской береговой охраны. «Я официально в отпуске с понедельника. Рапорт подан. Выехал по своему паспорту, на своей же машине, ни от кого не скрывался. Ничего незаконного при себе не имел». Соломин смотрел на идущий к ним катер. На его носу отчетливо виднелись люди в форме. Но вот ответить хоть что-нибудь Белугину он не мог. «Месть это, Юрочка», — подытожил генерал. «Банальная, тупая месть. Если не хуже». Соломин молчал. Пока все сказанное казалось сущей правдой. И таможенная, и пограничная служба проверили выезжавшего на собственном автомобиле генерала по полной программе, так, словно демонстрировали рвение, а младший смены сказал, что Белугин настаивал еще и на личном досмотре. Даже если генерал просто обеспечивал себе алиби, оно у него теперь было исчерпывающее. «Я тебе больше скажу, Юра», — прикусил губу генерал, — «все, что сегодня происходит с нашей конторой, это повторение 37-го года». «Ну, это вы лишку хватили», — впервые не согласился Соломин. «Да, да, товарищ полковник», — закивал Белугин. «Поверь мне, я-то знаю чуть больше, чем ты. Лучшие кадры уничтожаются. Посмотри, скольких мы потеряли. За последний год, если ты не заметил, сменились все заместители начальников главков. Белугин сделал многозначительную паузу. «Ты же понимаешь, кто реально работал? Вовсе не начальники, а их замы. Вот кто были рабочими лошадками. Убери зама и завалишь всю работу». Соломин опустил голову, уж это он знал. «Да, всаднички остались досиживать в теплых креслах», — продолжил Белугин. «Но толку-то? Контору уничтожают, Юра. Целенаправленно и цинично». «Вы уже это говорили», — вздохнул Юра и потер воспалившиеся от бессонницы и нервного напряжения глаза. «И все же, Глеб Арсеньевич, допустим, я в чем-то с вами согласен. За те месяцы, что я провел на Лубянке после возвращения, я тоже кое-что видел, я не слепой, но то, что вы говорите, чистый бред». Белугин быстро глянул на приближающегося норвежца, тоже опустил голову и тяжело вздохнул. «Нет, Юра, не бред. Бред — это то, что происходит с конторой сегодня. Бред — это то, что таким, как Заславский, прости уж меня, как ты, Юра, вообще-то доверяют». Соломин возмущенно пыхнул. «Стоп! Глеб Арсеньевич, вам не кажется, что вы увлеклись? Я-то здесь при чем?» Белугин скорбно поджал губы. «Скажи, Юра, а ты никогда не думал, почему ты продвигаешься по службе?» Соломин опешил. «Как это? Почему? Да я своей кровью!» Белугин упреждающе поднял руку. «Да, Юра, все твои награды заработаны честно. Но ты ведь не семи пядей во лбу, Юра, уж признай. В вышке тебя лишь товарищи вытаскивали за героический характер. А все остальное, включая собственную жизнь, ты провалил». Соломин почувствовал, как в лицо бросилась кровь, но он не знал, что сказать. «И я не говорю о шпионском деле», — укоризненно усмехнулся генерал. «Ты его даже начать не успел, так что там обсуждать нечего. Ты умудрился провалить даже ту квартиру, в которой встречался с женщиной». Соломин закипел. «Я что-то не пойму, Глеб Арсеньевич, к чему вы это?» «А это к тому, что тебя все равно двигают вверх. С каждым твоим провалом все выше и выше. Ты никогда не думал, а зачем?» Соломин на мгновение смутился и тут же возмущенно фыркнул. «Ну и зачем, по-вашему?» «А затем, что ты для них теленок. Да-да, как у бывалых колымских зэков. Если идут в побег, то берут с собой молодого, как ходячую консерву». Соломин обмер. «Что? Ты теленок, Юра!» Зло рассмеялся генерал. «Тебя растят лишь для того, чтобы лет через пять с пользой израсходовать. Будь ты поумнее, ты бы и сам дошел до этой мысли. Но это Павлов на три хода влево и на три хода вправо считает. А тебе думать не надо, ты герой. Тебя авторитеты и так типа уважают». Соломин открыл рот, да так и замер. И ровно в этот миг из мрачной ночной мглы раздался резкий вой корабельной сирены, и усиленный мегафоном голос с акцентом прокричал по-русски: «Внимание! Судно «Электрод», приказ остановиться! Электрод, стоп, машина! Стоп, это приказ!» Офицеры охраны, переговариваясь, смотрели на приближающийся катер. Он был еще далеко и подходил чуть по касательной. Ему явно не хватало сил соперничать с мощным, специально усиленным электродом, чтобы обогнать русское судно и выйти на перерез. Где-то внутри, в капитанской рубке, послышались короткие команды бородатого командира. Юрий Максимович привстал, на мгновение повернулся спиной к пленному генералу и в тот же миг получил сокрушительный удар в затылок. «Побег?» Полковник рухнул на палубу, сверху на него полетела дубленка генерала, и когда Соломин в полуобморочном состоянии все-таки сумел подняться, то понял, что Белугин обвел вокруг пальца всех.